810. Матерь Агни-йоги. Кто кому или к чему устремится, тот с тем и пребудет. Это закон устремления. Действует он точно, ошибок не бывает. Можно спокойно быть в уверенности, что дух ваш пребудет с теми, кто живет в сердце, и сейчас, и потом. Магнит сердца могуч.